4. Самолет. Вторая половина дня запомнилась мне перепутанно. Опять были площади и улицы, то тихие деревянные, то с блеском и многоэтажьем современных столиц. Иногда полузнакомые, а иногда совсем фантастические. И книги, книги. В одной лавочке я увидел даже свой тополиный архипелаг на японском языке. Почему-то застеснялся и положил книгу обратно, между цитатником Мао Цзэдуна и английской лоцией Красного моря. В конце концов Сашка вывел меня на плоский берег, к излучине широкой желтоватой реки. Другой берег был тоже низкий, и на нем, в отдалении от воды, стояла одноглавая церковь, похожая на храм Покрова на Нерли. Я вспомнил, что видел ее, когда мы, мальчишки, плыли на плоту, связанном из надувных камер. Но сейчас нигде, даже у горизонта, я не различал города, только ровные луга, над которыми низко висело солнце. Белая церковь от вечерних лучей казалась вырезанной из слоновьей кости, а травы золотились. Я сел на корму брошенной в траве лодки. «Вы устали?» — спросил Сашка. «Немного», — соврал я. «На самом деле устал сильно. И все-таки мне было хорошо. Только не хотелось вставать». «Ничего», — сказал Сашка. «Завтра у нас еще день. Куда пойдем?» И вскочил на другой конец лодки. «Может, туда?» Он махнул рукой. «Или туда?» Наверное, мне показалось или просто придумалось потом, но сейчас вспоминается, как при каждом взмахе его коричневой ломкой руки вдали открывалась то улица с причудливыми домами, то панорама целой столицы, размытая в предзакатном воздухе, то морская даль с желтыми от солнца парусами. Гибкий, с разлетевшимися волосами, покрытый бронзовым налетом, Сашка дирижировал пространствами. Смеясь, он оглядывался на меня. И это одно из самых хороших воспоминаний в моей жизни. В Подгорье мы вернулись через амфитеатр с желтой сиренью. Он оказался совсем недалеко от излучины. На улицах уже зажглись фонари. Было очень оживленно. Городок готовился к празднику в честь недавнего грибного дождя. Стайками ходили парни и девушки с гитарами. Кое-кто уже в карнавальных костюмах. Промаршировала колонна мальчишек с флагами всех цветов. Впереди два малыша несли на носилках громадный турецкий барабан, а третий умело бил в него колотушкой. «Завтра будет еще веселее», — сказал Сашка и почему-то вздохнул. Через площадь каменных ворот несколько рослых ребят в алых рубашках катили желто-красный небольшой самолет. Он был, видимо, легонький. Шпангоутые нервюры проступали сквозь ткань плоскости и корпуса. «Неужели настоящий? Откуда он здесь?» «Да ну, просто макет», — пренебрежительно отозвался Сашка. «Это клуб «Расколотое небо». Они так протестуют против запрета на полеты. Ну, в общем, символически». «А похоже, что у него мотор». «Он же электрический, слабенький, чтобы винт крутился для видимости». В гостинице я, рискуя навлечь недовольство хозяйки, все же заказал ужин в комнату. Сашка лениво сжевал сосиску, брякнулся на кровать, посадил под бок урчащего чибу котенка и открыл плутонию. Я уселся в кресле у окна. Большущий знакомый месяц висел над крышами и фонариками под горе. Сашка вдруг виновато сказал из-за книжки. «А себе вы там ничего не купили». «Зато насмотрелся на разные диковины. За всю жизнь столько не видел». «И все-таки главное не нашлось». Печально и упрямо произнес Сашка. «Вы ведь книгу про трехмерные зеркала искали?» Я помолчал и устало произнес. «Не только. Я немного еще надеялся на чудо». «На какое?» Сашка сел. «Да, тут такая история. В разные годы, когда у меня не получалась очередная книжка, мне казалось, что уже все. Никогда я ничего путного больше не напишу. Знаешь, такое состояние, как у того самолета. Винт крутится, а сам не с места. И вдруг спохватывался я, что есть одна тетрадь, что в ней я начинал писать когда-то большую повесть, а потом почему-то отложил, хотя сделано было больше половины. И вот я вспоминал эту тетрадь и начинал понимать, что повесть в ней для меня самое главное, самое лучшее. И это было как спасение». «А про что повесть?» «Да если бы я знал. Когда тетрадь снилась, я помнил все, и как она выглядит, и что в ней написано, каждый эпизод, каждую строчку. а просыпался и чувствовал, как все ускользает из памяти. Не ухватишь, не удержишь. Сашка осторожно спросил. «Так, может, это просто сон?» «Конечно. Только иногда казалось, что не сон. Я начинал копаться в архивах, в дневниках, в старых записях. Думал, вдруг найду. Я ведь ее так отчетливо представлял. Пухлую, с потрепанными уголками, в ледериновой обложке, коричневой, с трещинками. Вдруг там и правда что-то ценное и забытое. И думал еще, может, жена случайно выбросила со старыми бумагами, когда разменивали квартиру. И тогда тетрадь могла каким-то путем попасть к торговцам книгами и рукописями. Видишь, до каких фантазий можно докатиться на старости лет». «Во-первых, нет у вас никакой старости», — задумчиво сообщил Сашка. «Чиба, брысь, чудовище, не царапайся. А во-вторых, что же вы сразу не сказали? Надо искать там, где всякие случайные редкости». «Нет, брат, чудес не бывает», — умудренно сказал я и тут же подумал. «Разве не чудо тот мир совмещенных пространств, по которому бродили мы с Сашкой?» И нерешительно добавил. «Возможно, это была повесть о дороге». Сашка не спросил, что такое дорога. Видимо, знал.